Алексей выпрямил правую ногу. — Сейчас лучше. Ты что делаешь? Подходишь? — А, Гриф, чего молчишь? — Да, заткнись ты. Гриф облизал сухие губы. Он уже и сам ощущал воздействие аномалии. Руки покрылись гусиной кожей, сердце гулко с отдачей заколотило в груди. — Спокойствие, только спокойствие, — вспомнилась фраза персонажа с пропеллером. Протягивал руку сталкер медленно, плавно, не сводя взгляда с маленького смерча, вьющегося у ног парня. Гриф старался не думать, что произойдет, если вдруг аномалия встрепенется. Мясорубка убьет их не потому, что она голодна или защищает потомство, а лишь потому, что она мясорубка. Подрагивающими пальцами Гриф нащупал теплую ладонь, обхватил ее, сжал. Алексей вцепился в его руку птичьей лапкой, остро и слабо. Гриф рванул на себя и быстро попятился, волоча за собой парня, не заботясь о его вывихах и синяках. Ему и надо было, чтобы тот упал. В следующее мгновение аномалия сбросила оцепенение, смяла пространство, где мгновение назад находился Алексей, и с хлопком разорвала воздух. Они курили в сторонке молча. Алексей время от времени поворачивал голову и смотрел на место своей предполагаемой гибели. Сигарета в руке тряслась, обсуждать случившееся он был не в состоянии. Гриф это понимал и не заговаривал. Он решил отсрочить взбучку и думал о другом, почему аномалия при его приближении меняла активность. Еще он клял себя, что упустил Яву. Как просмотрел, не почуял мясорубку? Как? Ветеран, тудыть тебя растудыть. Конечно, и парню досталось, но уже с меньшей яростью. Где вся выучка, осторожность, наблюдательность? О чем он думал, раззява? Гриф посмотрел на дымящийся кончик сигареты в руке. Тлеющий уголек мелко подрагивал. Глава 4. Капитан Чаушев. Капитан Чаушев сидел за столом в своем кабинете на первом этаже институтской многоэтажки, глядел на хмурый день сквозь ржавую решетку на окне, рассеянно вертел в пальцах пачку Мальборо и размышлял. Начальник кафедры по роботизированным инновациям, полковник Таиров, навестил его сегодня собственной персоной. Стул с другой стороны стола еще хранил тепло начальствующего седалища. На первый взгляд полковник просил как бы не о многом, по своим каналам зафрахтовать вертолет, который бы доставил неких специалистов в квадрат 38, а после того, как они кое-что там возьмут, вернуть обратно. И всего-то. Плевое дело, на первый взгляд, если не брать в расчет координаты этого самого квадрата. Таиров закинул смачную наживку, обещал посодействовать в переводе в Московский округ. У него там... Глаза закатываются к потолку, связи вроде бы имеются. И Чаушев теперь ломал голову, заглатывать ее или нет. Наживка была очень вкусной. Капитан спал и видел, как свалит из этого богом забытого учреждения, воздвигнутого среди болот и лесов, у черта в заднице, где по ночам из-за кордона доносятся жуткие завывания, будет перестук крупнокалиберных пулеметов, а от излучения непонятной природы ломит в висках. Где он не расстается с дозиметром, и каждый вечер в институтской общаге, сидя на армейском табурете в неуютной казенной комнате, пропахшей жареной картошкой и гуталином, считает микрорентгены, полученные за день, и прислушивается к организму, словно хочет ощутить их шевеление внутри себя. А в Алабино под Москвой у него жена и сын. Он даже не догадывался о своей безграничной любви к ним, пока не оказался здесь. Чаушев уже давно раскаялся и искусал локти, проклиная тот день, когда согласился ради карьерного роста на кратковременную командировку. Год перерос в два, и вот уже третий он ждет сменщика. Видно, таких редкостных идиотов, как он, еще поискать надо. И тут такой случай. А Таиров, пожалуй, может устроить перевод. «Пожалуй, может», — обсасывал Чаушев наживку, не заметив, как засунул ее в рот. Капитан более-менее понимал, зачем Начкафу несанкционированный полет. Хочет полковник что-то эдакое из зоны притащить, после чего последует повышение и перевод. Не мог капитан представить, что нормальный человек по доброй воле будет желать оставаться в этой клоаке. Это понятно. Непонятно другое. Откуда старый хрен знает о моих связях? Как пить дать, гребаный Шарапкин трепанул. Больше некому, — размышлял Чаушев. Болтливый сукин сын. И бухнуть мастак. Плевать, что сговорчивый и неприхотливый. Переведу на 6-е УТК, пусть там спивается и гнус кормит. Гнать, гнать к чертовой матери. И вообще, надо завязывать с контрабандой. Деньги деньгами, а свобода все же милее. Еще некоторое время Чаушев размышлял, вертел так, эдак, и пришел к выводу. В общем-то, деваться мне некуда. Надо звонить Баряне. Ох, и сдерет же этот жлобина с меня тугриков. А что делать? Чаушев кое о чем вспомнил, встрепенулся, сунул руку в ящик стола, нажал кнопку, отключил запись. Он сразу смекнул. Таиров пришел не так просто. Во время разговора он выдвинул ящик, полез за сигаретами. Отработанным незаметным движением включил диктофон, который среди карандашей, ластиков и тетрадей дожидался своего часа. Услужливо Чаушев предложил начальнику кафедры Мальбора, хотя знал, что тот не курит. Таиров отказался. Из вежливости капитан не стал задымлять ему воздух и отложил пачку. Весь разговор с полковником теперь хранился не только в его памяти, но и в электронной. Капитан повертел перед глазами записывающее устройство, собрался закрыть в сейф, но передумал. Убрал во внутренний карман куртки, откинулся на спинку стула и снова вперился в зарешоченное окно. В общем, с так называемой просьбой все было понятно. Понятно с местом назначения. Оставалось неясным, зачем Таирову туда отправлять обученных людей. За какой такой надобностью? Чем она так ценна, что полковник готов рисковать жизнями специалистов и своей устойчивостью? При неблагоприятном развитии событий с него спросят, и спросят строго. Зачем ему это? Если только куш того стоит. Куш, куш, — разгонял капитан мысль. Им может быть либо ценная документация, либо образцы. Таиров жук тот еще. Надо больше узнать по координатам. Это ж куда он задумал лезть? Согласится ли Баряне вертуху туда отправлять? Сколько бабла попросит, мама дорогая! Чаушев потянулся через стол, снял с телефона увесистую трубку, пальцем ткнул в отверстие, завертел диск. Глава 5. У Чеховских. Они кругом обошли нехорошее место и до научной базы добрались без приключений. У ворот на вышке их встретил незнакомый тип с Калашниковым через плечо, в кепе пустынного камуфляжа и в непонятной спортивной куртке. «Эй, дядя!» — Гриф остановился у ворот, поднял голову и громко сказал часовому. «Мы к Карабасу! По делу!» «Заходи!» — сказал тот и нажал на кнопку. Раздался щелчок. Сталкер взялся за рукоятку замка, подумал, как это так? Часовой принимает самостоятельное решение, кого впускать? Или их уже рассмотрели и ждали? Задаченный Гриф отворил калитку, шагнул на территорию базы. Тот, кто стоял с той стороны, дернул створу на себя, распахивая шире, другой с размаха ударил прикладом сталкера в голову. Раздались громкие, гавкающие голоса. Они одновременно приказывали упасть мордой в грязь, встать на колени, руки за голову, бросить оружие. Слаженности в требованиях не наблюдалось, да, оно, впрочем, и не обязательно. Главное — оглушить, сбить с толку, подавить волю к сопротивлению. Гриф был не из пугливых. Он увернулся от приклада, сдернул с плеча абакан. А вот воспользоваться им уже не успел. На него навалились, больно придавили, запахло карболкой и ватником. Сверху раздались выстрелы, снова крики «Оружие на землю! Морды в грязь!» Кто-то наступил Грифу на голень, из рук дернули автомат. Их повязали быстро и грубо. Гриф предполагал такой ход событий, но виделось это немного по-другому. Их запустят, закроют калитку, потом возьмут под прицел. Без шума и мордобоя разоружат,

молчании прошел час. Сталкеры только меняли позы. В какой-то момент Гриф подошел к топчину, заглянул под него. Наемник лежал неподвижно. Гриф протянул руку, аккуратно достал пинцет, убрал в карман и позвал. — Карабас, просыпайся. Мне надо кое-что у тебя узнать. В ответ ему была тишина. Гриф подождал, затем сунул руку под топчан, нащупал плечо, потряс. — Карабас, хорош! Послышалось шебуршание, а затем раздался громкий, резкий, нечеловеческий то ли визг, то ли сдавленный вопль. Гриф отпрянул, не удержался, упал назад, быстро отполз к стене. Из полумрака на него смотрели два бешеных, безумных глаза, поедающих его поедом. Они как будто подсвечивались изнутри холодным светом. Такие два стеклянных шарика, за которыми зажглись тусклые светодиоды, а черные точки посередине — зрачки. Желтый оскал поблескивал мокротой. Из дыр между зубов неслось булькающее утробное клокотание. Это уже был не Карабас, и вовсе не человек. Это было нечто маниакальное, с полным разрушением личности. Гриф крепче сжал пинцет, готовый защищаться. Но нет, обошлось. Свет в глазницах погас, клокотание стихло. Существо медленно отвернулось к стенке, свернулось в клубок и затихло. «Господи!» — выдохнул у стены Алексей, встал с корточек и зашептал. «Я не смогу спать, пока он здесь!» «И не надо!» — проговорил негромко Гриф, отошел к стене. На месте спайки разломал пинцет на две части, с минуту их вертел в руках, разглядывал и что-то соображал. Затем приблизился к Алексею и стал тихо посвящать его в план побега. Он дважды повторил последовательность их действий и как будут реагировать на ту или иную ситуацию. Алексей прилежно запоминал, морщил лоб, кивал, спрашивал, сталкер терпеливо разъяснял. «Думаешь, получится?» — спросил Алексей в конце. «Если все провалится, нас могут того, ну, пристрелить?» «Запомни, Ява!» — проговорил Гриф убедительно. «Только сомнения останавливают нас на пути к победе. В данном случае — к свободе». «Ну да, ну да». Алексей нервно принялся кусать губу. Еще два часа протекли в томительном ожидании. Когда им принесли на пластиковом подносе две одноразовые тарелки с какой-то баландой и пластиковой ложки, сталкер поинтересовался у малого, который час. Малой поставил поднос на пол и послал его нахер, затем вышел. Впрочем, Гриф и без его помощи узнал, что надо. Заглянул охраннику за спину через открытую дверь в узкое окно коридора. Был поздний вечер. А когда минут через 20 охранник снова возник в проеме, чтобы забрать посуду, Гриф поинтересовался. «Уважаемый, свет на ночь выключаете? А то у пацана темнофобия». Он никак не мог вспомнить, как называется боязнь темноты. «Паника у него без света, понимаешь?» Малой опять послал Грифа куда подальше и вышел. «Черт!» — с досадой произнес сталкер. «Что за урод?» «Свет они из-за меня не вырубают!» Снизу донесся сиплый, задыхающийся шепот. «Экспериментируют, суки! Я не переношу света! Пятый день уже не сплю, твари!» «Тебя, гляжу, и не кормят?» Не приближаясь к топчину, Гриф присел на корточки, глянул в сумрак. Карабас не поворачивался, лежал лицом к стене. — Я сам не ем. Повисло долгое молчание. — Не могу. — Так они что, изучают воздействие матрешки? Гриф в очередной раз попытался разговорить наемника. — Это Седых? Он нарколог? Молчание было ему ответом. Сталкер не настаивал, ждал, а когда встал с хрустом в правом колене, Карабас просипел. — Нет, они из-за танка здесь. — Из-за танка? — Гриф встрепенулся. — Из-за атомного? И снова вопрос повис в воздухе, как одинокая, парящая в потоке пылинка. — Эй, Карабас! — сталкер заглянул под топчан. — Я спрашиваю, из-за атомного танка они здесь? Хотя в его голосе звучала настойчивость, приближаться и тем более тормошить наемника он не решался. Карабас лежал неподвижно, словно мертвый. Затянувшееся безмолвие обещало быть долгим. — Вот так дела! — прошептал Алексей. — Как сажа бела! — пробурчал Гриф и принялся расхаживать по карцеру, усиленно размышляя, встраивая новую информацию в картину мира, взвешивая ее ценность, возможные варианты развития событий и корректируя приоритеты. «Мало данных», — в итоге заключил он. «Что с того, что из-за танка? Причем здесь Федорович? И исчез? Сбежал, наверное? Он еще та аномалия. Фиг он позволит трогать свою батарейку». Сталкер вспомнил, как стало потрескивать электричеством, когда он нелестно отозвался о Коленьке. «Кстати, а что с Коленькой? Он-то где?» Временами Гриф подходил к двери и прикладывал ухо к прохладному полотну, вслушиваясь в звуки снаружи. Он каждый раз удивлялся исходящему от него теплу и мелкому дрожанию у себя за грудиной, которое прекращалось, стоило отступить на шаг. «Скоро начнем», — в какой-то момент прошептал сталкер и посмотрел на Алексея. Тот встрепенулся, выпрямился в спине и побледнел. Теперь Гриф не отходил от двери и все что-то там выслушивал. Минут через 20 он забрался на топчан, пальцем поманил Алексея, и когда тот подошел, вскарабкался ему на плечи. На трясущихся ногах, скорее от охватившего его мандража, чем от тяжести, небольшими шажками Алексей прошел к центру комнаты и остановился под плафоном. — Чуть правее! — прошептал Гриф, протягивая вверх руку с половинкой пинцета. С ее помощью он без особого труда открутил два шурупа, крепящих решетку и стеклянный плафон к металлическому основанию. Шурупы сунул в рот. Подрагивающими руками аккуратно положил плафон с решеткой между затылком Алексея и своим животом. Как и предполагал, карцер освещала лампа накаливания. Грифу пришлось стянуть рукав куртки на пальцы, чтобы выкрутить раскаленную грушу. Он чувствовал, как под ним дрожит Алексей, но старался об этом не думать. «Ява, закрой глаза!» — предупредил Гриф, вытянул руку и в стороне, чтобы осколки не попали на парня, коротким ударом разбил колбу о железный потолок. В кромешной темноте, на ощупь, соблюдая крайнюю осторожность, Гриф нащупал электроды, убедился, что нить накаливания порвалась, после чего попал цоколем в патрон. За штенгель, не касаясь усов, вкрутил лампу, затем указательным пальцем осторожно поискал электрод. Ему повезло, попался нулевой. «Будем надеяться, что УЗО сработает», — прошептал Гриф, согнул тонкую проволочку, замыкая тем самым электрод на массу. Он докручивал первый шуруп, прикрепляя плафон к основанию, когда за дверью послышались суета и громкие голоса. Гриф не стал его затягивать и быстро на два оборота наживил второй. «Спускай», — прошептал Гриф. На трясущихся ногах, со сдавленным стоном Алексей опустился на корточки. Гриф слез с него, шагнул к двери. — К стене встань! — распорядился он и заколотил берцем в дверь. — Эй, малой! Это у нас здесь что-то коротнуло! Иди проверь! Гриф увидел, как под дверью вспыхнула полоска света, через секунду погасла. Еще дважды повторялись попытки запитать базу. Затем раздался громкий голос. — Это в карцере замкнуло! — оповещал малой. «Сюда, Калина, иди!» Через минуту лязгнул засов, распахнулась дверь, и в карцер вошли двое. Яркий луч света резанул по глазам. «Где искрило?» — потребовал ответа писклявый голос из-за пучка света. И сразу же добавил. «Бырок к стенке прижался!» «Там!» — Гриф зажмурился и указал на потолок, отступил к стене. Луч перескочил на плафон. Калина, худой, гнутый в спине парень лет 25, с противной прыщавой физиономией под нечесанными лохмами, в сложившейся ситуации чувствовал себя как никогда нужным, из-за чего борзота перла наружу крупным фаршем. Он вышел на середину карцера, несколько секунд рассматривал плафон, затем обернулся и сказал темному силуэту в дверях. — Дай мне стремянку, малой! Из коридора слышались голоса и беготня. — Эй, Толян! — крикнул Калина в темноту. — Не включай! Я в плафон полез! — Услышал! Донесся из темноты грубый голос. Вошел малой, поставил стремянку. — Держи! — Калина протянул ему фонарь. — На плафон свети! — Что у тебя, торшир, что ли? — пробурчал малой. Тем не менее фонарь взял. — Побузи мне! — беззлобно говорил Калина, раздвигая лестницу. — Перцент жрать сел. Свет требует. — Жрать он сел. Все тише бубнил охранник. Ложку мимо рта пронесет, мля. Гриф некоторое время смотрел в открытую дверь, прислушивался. Вроде бы рядом больше никого не было. Вернее, были, только они бегали по коридорам, перекрикивались, матерились и были заняты своими делами. Пока банда не пришла в чувство и еще не все достали фонари, Гриф решил действовать. Он скользнул к малому сзади, зажал рот рукой и до основания вогнал в глаз половинку пинцета. Охранник несколько раз дернулся, затем обмяк и осел, словно после смерти отлетела к небесам не душа, а скелет. Гриф выхватил из ослабевшей руки фонарь, аккуратно положил малого на пол, стянул с него кобру, при этом неизменно удерживая луч на плафоне. Все это он проделывал бесшумно, Калина ничего не заподозрил. — Еп! — бормотал он, откручивая шуруп. — Этот дегенерат ничего нормально сделать не может. Даже сраные лампочки поменять нормально. Трудно гайку закрутить. Урод, пальцы бы таким ломать. — Не дайте фонарь! — сказал он со злобой и посмотрел вниз. Гриф направил луч ему в глаза. Тот зажмурился, отвернулся и прорычал. — На плафон свети, придурок! Еп, сколько же вас таких развелось! Тем временем сталкер вытащил из ножен на поясе мертвого охранника нож и осторожно стал подниматься по стремянке. Калина почувствовал неладное, обернулся. — Эй, дубина, ты куда лезешь? — сказал он, щурясь от света, которым Гриф целил ему в глаза. — Слезь, малой, сейчас грохнемся! Он попытался легнуть сталкера. Гриф увернулся, схватил его за куртку и рывком сдернул вниз. — Ёп! — только и успел сказать бывший электрик, падая в безвременье. Сталкер перерезал ему горло. — Не стой истуканом! — зашептал Гриф Алексею. — Шмонай малого! Бери все! — Калина, че возишься? — басил Толян откуда-то из коридора. — Автомат включать! — Ся! — отозвался Гриф, пародируя Калину. — Все, идем, Ява. Держись рядом. Гриф покосил фонарь, выглянул в коридор. Переждал, пока мимо прогромыхает махновец с включенным налобником, затем выскользнул из карцера. Алексей держался за силуэтом, мелькающим на фоне лучей, и суетно пихал по карманам запасной магазин для гадюки, смятую в попыхах пачку сигарет, дозиметр, гайки. Они шли на выход. Это Алексей понял сразу. Конфигурация комплекса была ему знакома. На середине коридора, там, где он переходил в небольшой холл, Гриф замедлил шаг, включил фонарь и посветил на дверь справа. Затем уверенным шагом подошел к ней, повернул ручку. Дверь оказалась запертой. Гриф огляделся, погасил свет и снова вернулся на маршрут. Смешавшись с махновцами, сталкеры покинули здание. Ночь окутала беглецов мраком и тишиной. Той мертвой, которая царит над голодными землями. Алексей не услышал воя, тявканья, отголосков выстрелов и поначалу смутился. Гриф свернул налево, дошел до угла и снова свернул. Оказавшись между БТРом и стеной, остановился, убрал фонарь в карман. Затем ухватился за поручень, поставил ногу на подножку и рывком взлетел на транспортер. По тихому скрипу петель Алексей понял, что Гриф открыл люк. — Ява, лезь сюда! — шепотом позвал Гриф. Когда Алексей вскарабкался на броню, то сталкера не увидел. Тот спустился на сиденье механика-водителя, закрыл над собой люк и откинул крышку соседнего, после чего включил фонарь и водил лучом по приборной панели, пробуждая затертые временем знания. Ориентируясь на светлый круг люка, Алексей забрался внутрь, взялся за рукоятку и потянул крышку, намереваясь ее закрыть. Она прошла половину пути и упруго остановилась. Алексей с недоумением посмотрел вверх. В тусклом отблеске от фонаря он увидел на краю металлического диска пальцы. В следующую секунду крышка плавно, но сильно пошла вверх. В образовавшуюся щель с опаской вплыла часть головы и один глаз. — Гриф! — зашептал некто. Алексей изо всех сил дернул ручку, но противодействующая сила оказалась могущественнее. Люк только качнулся туда-сюда. — Ты кто? — за спиной Алексея зло шипел Гриф и целил автоматом в щель. — Не стреляй! Это я, Пистон! Я с вами хочу! Гриф мгновение колебался, затем опустил кобру. — Залазь! Пистон не спешил. Он порывисто зашептал вновь. — Я могу БТРом управлять. И потом, если не договоримся, я уйду. «Да лезь же!» — проскрежетал гриф. Алексею сказал: «Пусти его!» Алексей отпустил ручку и отодвинулся на сиденье. Через секунду в отверстие просунулись ноги, а затем и весь наемник оказался внутри бронемашины. Он левой рукой прижимал к груди вещмешок, а в правой держал ЛР-300. Пистон подозрительно и напряженно смотрел то на грифа, то на Алексея. «Не вздехай, жить будешь», — успокоил наемника сталкер. «Садись за руль». Гриф переместился на сиденье командира. Алексей тем временем перебрался назад и смотрел в триплекс. Ничего не было видно. Электрику все еще не починили, слепые прожектора тускло поблескивали отражателями. «Посвети сюда», — попросил пистон грифа, усаживаясь на месте механика-водителя. «Я так, не очень. Всего несколько раз ездил». Он сконфуженно улыбнулся суровому лицу справа. «Высадишь ворота и шпарь по колее», — говорил гриф бесстрастно, так словно не слышал признания наемника. «Там в одном месте карусель, метров через 15 трамплин. Знаешь, наверное. Объезжай справа». «Знаю». Наемник защелкал тумблерами, зажглась панель управления. Затем вдавил красную кнопку, над ней вспыхнула контрольная лампочка. «Стартанем сразу». Голос у пистона стал сухим, напряженным, без прогрева. «Давай уже!» Гриф пристально наблюдал за его действиями. Пистон вдавил другую кнопку. Натужно, рывками, стартер закрутил маховик. Постепенно, с паузами, двигатель стал схватывать. Затем все чаще, дольше и скоро заработал самостоятельно, набирая обороты. Пистон отпустил кнопку. Он ждал еще секунд 5, а когда на громкий рокот дизеля из корпуса посыпали махновцы, отпустил ручной тормоз, включил фары, дернул рычаг переключения скоростей, вдавил педаль акселератора. БТР дернулся и покатился прямо на людей. Лицо наемника скривилось в мстительной злой гримасе. «Вот вам шоколье облезлое, за Жеку!» — вскрежетал он. БТР немного подбросило, словно наехал на кочку. «Зачека!» — наемник подработал рулевым колесом вправо. Раздался истошный вопль. Затрещали автоматы. «За Бертолета!» Защелкали по броне пули. Машина взревела, рванулась вперед, снесла ворота, с дребезгом прокатила по створе и, как дикий зверь, вырвавшийся на свободу, неудержимо устремилась в темноту ночи, выбрасывая напоследок густое облако выхлопа. На неровностях машину подбрасывала и переваливала. Жесткая подвеска едва сглаживала неровности. Желтые круги света прыгали по сухой траве, вырывая из темноты колесный след. Узкую колею батона пистон старался пропускать под днищем. Он скинул обороты и был готов в любой момент отвернуть от аномалий. «Ява, глянь по ящикам, сколько боекомплекта?» Гриф обернулся, посмотрел на патронные ящики, прикрепленные к правому борту. Затем развернулся в другую сторону, взглянул на башенную установку, окинул салон в целом. «Да уж», — подумал он, глядя на пустующие крепежи, — «малость распатроненной». «Шмальни по этим уродам с башни!» — крикнул пистон Алексею, не отрываясь от дороги. «Никуда он шмалять не будет», — веско сказал гриф. Пистон быстро взглянул на него, затем вновь вернулся к смотровому люку. «Ящик, Ява, вот этот, что слева, открой!» Машину раскачивало из стороны в сторону. Любое действие приходилось корректировать и цепляться за выступы, коих в салоне было предостаточно. Алексей отстегнул замки, поднял крышку. «Здесь лента для большого пулемета», — сказал он, рассматривая поблескивающие в полумраке крупнокалиберные патроны. «Понял», — гриф кивнул. «Ява», — позвал он спустя некоторое время, — «проползи по скамейке, открой верхний люк, посмотри назад». Согнувшись под низким потолком, придерживаясь за трубу, на которую были накручены гофрированные противогазные шланги, Алексей стал пробираться в десантный отсек. «Не на чем им гнаться», — проговорил пистон, поняв, с какой целью гриф послал парня. «УАЗик на ремонте. После твоего кувырка его только и чинили. Сделаем, день-другой покатаемся, потом он на нас». Глава 8. Разговор в буфете. В институтских архивах Чаушев не нашел маломальски стоящей информации. Из разговора с подозрительным, обремененным подпиской о неразглашении младшим научным сотрудником Сошиным, обильно смачивая его чивосом, с горем пополам удалось выяснить следующее. Проект засекретили 4 года назад после неудачных испытаний.